Часть третья, глава третья. Положение было пиковое, как на него не посмотри. Уормал теперь уже привык выписывать деньги на непредвиденные расходы для инженера Сифуэнтеса и для профессора, жалование себе, главному механику Хуана Бельмонте и голой танцовщице Тересе. С пьяницей-летчиком обычно расплачивались ящиками виски. Деньги Уормалд откладывал на свой текущий счет. Когда-нибудь Миле понадобится приданное. Чтобы оправдать все эти расходы, ему, понятно, приходилось регулярно сочинять донесения. С помощью большой квартиры и очередного номера «Тайм», уделявшего немалое место Кубе в своем отделе стран западного полушария, с помощью различных правительственных изданий по экономическим вопросам. А главное, с помощью своей фантазии он умудрялся сочинять одно донесение в неделю. До приезда Беатрисы он посвящал этим сочинениям субботние вечера. Профессор был его экономическим экспертом. А инженер Сифуэнт занимался таинственным сооружением в горах Ориенте. Его сообщения иногда подтверждались, а иногда и опровергались кубинским летчиком. Опровержение придавали тому, что писал Уормалд, оттенок недостоверности. Главный механик сообщил об условиях труда в Сантьяго, Матансасе и Сьенфуэгосе и осведомлял о беспорядках на военных кораблях. Что касается голой танцовщицы, то она поставляла пикантные подробности частной жизни и половых изысков министра обороны и директора почты и телеграфа. Ее сведения были как две капли воды, похожи на сплетни из жизни кинозвезд, которые печатали в журнале Confidential, поскольку воображение Уормалда в этой области было бедновато. Теперь, когда приехала Беатриса, у Уормалда помимо субботних литературных упражнений появилось много новых хлопот. Дело не ограничилось кратким курсом микрофотографии, который он проходил с Беатрисой по ее настоянию. Надо было выдумывать телеграммы, чтобы как-нибудь занять Руди. А чем больше телеграмм посылал Уормалд, тем больше он их получал в ответ. Не проходило недели, чтобы Лондон не докучал ему запросами о сооружениях в Ориенте, и с каждой недели Беатриса все настойчиво добивалась передачи ей агентурных связей. По ее словам, резиденту категорически воспрещалось самому встречаться со своими источниками. Однажды он пригласил ее пообедать в загородный клуб, и, как назло, кто-то вдруг громко назвал инженера Сифуэнтеса. Из-за соседнего столика поднялся очень высокий худой человек, на глазу у него было бельмо. «Это и есть Сифуэнтес?» — резко спросила она. «Да. Но вы же мне сказали, что ему 65 лет. Он очень молодо выглядит. И вы говорили, что у него брюшко. Вы меня просто не поняли. Я сказал, что у него брошка. Здесь так называют бельмо». Он чуть было не попался. Затем она стала интересоваться более возвышенным порождением фантазии Уормалда — кубинским летчиком. Она с удивлением принялась дополнять записи о нем в картотеке и требовала все новых и новых подробностей. Рауля Домингеса, без сомнения, окружал ореол романтики. Жена его погибла во время гражданской войны в Испании, а теперь он разочаровался и в политике, и в своих бывших коммунистических друзьях. Чем чаще Беатриса расспрашивала о нем Уормалда, тем больше обогащался характер Рауля, тем сильнее ей хотелось с ним познакомиться. Иногда Уормалд чувствовал укол ревности и пытался очернить летчика в ее глазах. «Этот пинчуга выдувает целую бутылку виски в день», — говорит Уормалд. «Наверное, ищет забвение от одиночества и тоски», — отвечала Беатриса. «А вам разве никогда не хочется забыться? Должно быть, иногда нам всем этого хочется». «Я-то знаю, что такое одиночество», — сказала она с сочувствием. «Он пьет с утра до ночи?» «Нет. Роковое время для него 2 часа ночи. Если он к этому времени проспится, его начинают донимать мрачные мысли, и тогда он снова принимается пить». Уормалда самого удивляло, как быстро он находит ответ на любой вопрос о своих героях. Казалось, они живут где-то на пороге его сознания. Стоит ему только повернуть выключатель и зажечь свет, они уже тут как тут и сами начинают действовать. Вскоре после приезда Беатрисы Рауль праздновал день рождения, и она предложила подарить ему ящик шампанского. «Он к нему не притронется, сам не знаю почему», — возразил Уормалд. «У него повышенная кислотность. Как только он выпьет шампанского, у него появляется сыпь. А вот профессор, наоборот, тот не пьет ничего другого». «Аристократический вкус». «Дурной вкус», — не задумываясь, откликнулся Уормалд. Он предпочитает шампанское испанских марок. Иногда его даже пугало, как эти люди без его ведома вырастали из мрака небытия. Что там делает Тереса у него за спиной? Он боялся об этом подумать. Порой его возмущали ее бесстыдные откровения, когда она рассказывала о своей жизни с двумя любовниками. Но самого неотступного внимания требовал Рауль. Были такие минуты, когда Уормлду казалось, что куда проще было бы иметь дело с настоящими агентами. Мысль его лучше всего работала в ванне. Однажды утром, когда он был погружен в свои размышления, до него донесся какой-то шум. Возмущенные возгласы, стук кулаком в дверь, сердитый топот на лестнице. Но захваченный творческим порывом, он был равнодушен к миру, который скрывал от него облако пара. Кубинская авиакомпания уволила Рауля за пьянство. Он был в отчаянии, работы нет. У него произошло неприятное объяснение с капитаном Сигурой. Тот ему угрожал. «С вами ничего не случилось?» — донесся снаружи голос Беатрисы. «Вы не утонули? Может быть, взломать дверь?» Он затрапировался полотенцем и вышел в спальню, которая служила ему теперь и кабинетом. «Милли ушла в бешенстве», — сообщила Беатриса. «Ей так и не удалось принять ванну». «Настал исторический момент», — сказал Уормлд. «Где Руди? Вы же сами отпустили его на субботу и воскресенье». «Ничего. Пошлем телеграмму через консульство. Достаньте шифровальную книгу». «Она в сейфе? Напомните мне секрет. Когда ваш день рождения? Ведь, кажется, мы остановились на дне рождения. 6 декабря?» «Я все переменил». «Свой день рождения?» «Да нет же, я говорю о секрете», — он добавил назидательно. «Чем меньше людей его знают, тем лучше для всех нас. Достаточно, если его знаем Руди и я. Самое важное — это действовать по всем правилам». Он прошел в комнату Руди и принялся крутить ручку. 4 раза налево, 3 раза направо. Полотенце упрямо сползало с бедер. «Кроме того, каждый может узнать мой день рождения. Он ведь указан в бланке для прописки». «Крайне опасно. Это как раз та цифра, о которой они подумают прежде всего». «Еще один поворот», — сказала Беатриса. «Этот секрет не разгадает никто. Надежнее быть не может». «Ну как, готово?» «Я, кажется, ошибся. Придется начать сначала». «Да, секреты в самом деле разгадать трудно». «Пожалуйста, не смотрите и не говорите мне под руку. Меня это нервирует». Беатриса отошла и повернулась лицом к стене. «Скажите, когда можно будет смотреть?» — попросила она. «Странная история. Должно быть, эта проклятая штука сломалась. Позвоните Руди по телефону». «Не могу. Куда я могу позвонить?» «Он уехал на пляж Вородера». «Эх, черт. Может быть, вы мне скажете, как вы придумали эту цифру, если только вы можете вспомнить?» «Это телефон сестры моей бабушки». «Вы помните ее адрес?» «Оксфорд, Вудсток Роу, 96». «Ну почему именно сестры вашей бабушки?» «А почему бы и нет?» «Пожалуй, можно запросить справочную службу Оксфорда». «Сомневаюсь, чтобы она нам помогла». «А какая фамилия?» «Фамилию я тоже забыл». «Да, нечего сказать. Секрет надежный». «Мы всегда звали ее просто бабушка Кэт. Между прочим, она уже 15 лет как умерла». «А номер телефона мог измениться». «Непонятно, зачем вы взяли именно ее телефон? Разве с вами не бывает, что какой-нибудь номер телефона запоминается вам на всю жизнь?» «Кажется, этот номер запомнился вам не слишком твердо». «С ее минуты припомню. Там что-то вроде 7, еще 7, 5, 3 и 9. «Господи, неужели в этом проклятом Оксфорде 5-значные номера?» «Мы можем попробовать все сочетания цифр. 7, 7, 5, 3 и 9. О. А вы знаете, сколько их?» «Что-то около 600. Надеюсь, у вас не очень спешная телеграмма». «Я уверен во всех цифрах, кроме 7. «Превосходно! Которые 7? «Кажется, теперь нам придется испробовать что-то около 6000 сочетаний. Точно не скажу, я не математик». «Руди, вероятно, где-нибудь записал этот номер?» «Надеюсь на непромокаемой бумаге, чтобы она не размокла во время купания». «Что и говорить, хозяйство у нас образцовое». «А если вам использовать старый код?» «Это небезопасно». «Ну что поделаешь?» После долгих поисков они нашли Шекспира для детей у кровати Милли. Судя по загнутой странице, она дошла до 2 веронцев. «Пишите телеграмму», — начал Уормлд. «Пропустите число. Марта. Неужели вы даже не помните сегодняшнего числа?» «Ниже следующее от 59200/5 абзац А начинается. 59200/5/4 уволен за пьянство при исполнении служебных обязанностей, опасается высылки в Испанию, где его жизнь будет в опасности. Точка. Бедняк Рауль». Абзац Б начинается. 59200/5/4. «А нельзя ли просто он...» «Ладно, он. Он может при создавшихся условиях согласиться пролететь на частном самолете над секретными сооружениями и сфотографировать их за соответствующее вознаграждение и право убежища на Ямайке. Точка. Абзац Б начинается. Ему придется вылетать из Сантьяго и сесть в Квинстоне, если 59-200 обеспечит посадку. «Наконец-то мы, кажется, взяли за дело», — заметила Беатриса. Абзац Г начинается. «Прошу утвердить $500 за прокат самолета для 59-200/5/4. Еще $200 для подкупа аэродромного персонала в Гаване. Абзац Д начинается. Вынужден дать 59-200/5/4 приличное вознаграждение в связи с серьезным риском перехвата самолетами, патрулирующими над горами Аргенте. Предлагаю $1000. «Какая аппетитная круглая сумма», — сказала Беатриса. «Конец. Принимайте за дело. Что вы копаетесь?» «Хочу найти подходящую фразу. Я не очень люблю Шекспира для детей. А вы?» $1700, — мечтательно произнес Уормлд. «Надо было довести до 2000, а О любит круглые цифры». «Боюсь показаться слишком расточительным», — сказал Уормлд. $1700 наверняка хватит на то, чтобы Милли могла пробыть год в одной из школ для благородных девиц из Швейцарии. «У вас такой самодовольный вид», — сказала Беатриса. «А вам не приходит в голову, что вы посылаете человека на верную смерть?» «Вот-вот, этого как раз я и хочу», — подумал Уормлд. «Передайте им в консульстве», — сказал он, — «что телеграмма должна пойти вне всякой очереди». «Телеграмма длинная», — сказала Беатриса. «Как вы думаете, такая фраза подойдет?» Он представил королю Полидора и Кадвала и объявил ему, что это два его пропавших сына, Гвидели и Арвирак. Не правда ли, Шекспир бывает скучноват? Через неделю он пригласил Беатрису поужинать в ресторане возле порта, где подавались только рыбные блюда. Запрошенную сумму утвердили, урезав ее на $200, так что пристрастие АО к круглым цифрам все же сказалось. Уормлд представлял себе, как Рауль едет на аэродром. Впереди опасный полет. Но финал еще неизвестен. Как и в подлинной жизни, всякое может случиться. Герой начнет своевольничать, его схватят еще до того, как он сядет в самолет. Задержит полицейская машина. Он исчезнет в застенках капитана Сигуры. В печати об этом не появится ни строчки. Уормлд предупредил Лондон, что прекращает радиосвязь, так как Раули могут вынудить их выдать. Отправил последнее сообщение, они разберут передатчик и спрячут части. Целлюлоид будет наготове, чтобы предать все огню. А может быть, Рауль вылетит благополучно, и они так никогда и не узнают, что же стряслось с ним над горами Ориента. Во всей этой истории ясно было одно — Рауль не прилетит на Ямайку и не доставит никаких снимков. «О чем вы задумались?» — спросила Беатриса. Он еще не притронулся к фаршированному омару. «Я думал о Рауле». С просторов Атлантики задул свежий ветер. Замок Морра по ту сторону бухты высился, как океанское судно, прибитое к берегу штормом. «Вы за него беспокоитесь?» «Конечно, беспокоюсь. Если Рауль вылетит в полночь, он сядет в Сантьяго для заправки как раз перед рассветом. Там у него свои ребята. Ведь в провинции Ориенте каждый мятежник в душе. Потом, как только рассветет, и можно будет снимать, но еще до появления в воздухе патрульных самолетов, он полетит в разведку над горами и лесами. А у него сейчас нет запоя?» «Обещал, что пить не будет. Впрочем, кто его знает?» «Бедняга Рауль». «Бедняга Рауль». «Жизнь его не баловала. Вам следовало познакомить его с Тересой». Он кинул на нее испытывающий взгляд, но, судя по всему, она была занята омаром. «Хороша конспирация». «А ну ее к черту, вашу конспирацию!» После ужина они пошли домой по Авенида де Массо, держась подальше от моря. В эту дождливую ветреную ночь здесь было мало прохожих, еще меньше автомобилей. Валы набегали и разбивались о дамбу. Брызги перелетали через широкую дорогу, где днем в четыре ряда шли машины и падали дождем у подножия избитых солью и ветром колонн. Тучи неслись с востока. Уормлд подумал, что и его, как эти камни Гаваны, разъедает ветер времени. 15 лет — немалый срок. «Может быть, один из огоньков вон там наверху. Это он?» — произнес Уормлд. «Как ему должно быть одиноко?» «Ну, это литература», — сказала она. Он остановился, как вкопанный под одной из колонн, и бросил на нее тревожный взгляд. «Что вы сказали?» Да ничего, иногда мне кажется, что вы смотрите на ваших агентов, как на марионеток или героев романа. Но ведь там наверху живой человек, верно? Вы плохо обо мне думаете. Простите, я не хотела вас обидеть. Расскажите о ком-нибудь, кто вам по-настоящему дорог. О вашей жене, расскажите о ней. Она была красивая. Вы по ней скучаете? Конечно, когда я вспоминаю. А я не скучаю по Питеру. Кто это? Мой муж. Человек из ЮНЕСКО. Значит, вам повезло. Вы свободны. Он взглянул на часы, на небо. Сейчас он должен быть над Матансасом, если все благополучно. Это вы ему дали маршрут? Добрый, он сам выбирает свой путь. А свою смерть? Его снова что-то испугало в ее тоне, какая-то враждебность. Неужели она его подозревает? Он ускорил шаг. Они миновали бар «Кармен» и «Ча-ча-ча-клуб» с кривыми вывесками, намалеванными на ветхих ставнях старинного фасада. Из полумрака выглядывали красивые лица, карие глаза и темные волосы испанок, желтая кожа метисы. Они стояли лениво прислоняясь к решетке, тщетно поджидая, не появится ли на залитой солнечными брызгами улицы хоть одна живая душа. Жизнь в Гаване — это жить на огромной фабрике, где беспрерывным потоком выпускают женскую красоту. Но Уормалд не хотел никакой красоты. Он дошел до фонаря, остановился и прямо посмотрел в ее правдивые ясные глаза. Он хотел правды. «Куда мы идем?» — спросил он. «Разве вы не знаете? Разве все не решено заранее? Так же, как полет Рауля?» «Я просто гуляю». «А вам не хочется посидеть у рации? Руди дежурит?» «Ничего нового не будет до самого рассвета». «А что, ночное сообщение о гибели самолета над Сантьяго у вас не предусмотрено?» Губы его пересохли от соли и тревоги. Она обо всем догадалась. «Значит, она донесет Готорну. Что сделают тогда они?» У них не было закона способов расправиться с ним, но они могли помешать ему вернуться в Англию. Он подумал, теперь она улетит следующим самолетом, все войдет в прежнюю колею, и так будет даже лучше. Ведь жизнь его принадлежит Милли. «Не понимаю, что вы хотите сказать?» — пробормотал он. Большая волна разбилась о дамбу и выросла над набережной, как рождественская елка, покрытая пластмассовым инеем. Потом она исчезла, и другая елка выросла возле Националя. «Вы сегодня вечер какая-то странная», — сказал он. «Незачем тянуть, если игра все равно подходит к концу, лучше положить карты на стол». «На что вы намекаете?» «Значит, не будет аварии на аэродроме или в пути? Как я могу это знать?» «А у вас весь вечер такой тон, будто вам все известно заранее. Вы говорите о нем не так, как говорят о живом человеке. Вы сочинили ему эпитафию, как плохой писатель, выдумывающий эффектную развязку». Ветер силой толкнул их друг к другу. Она сказала, «Неужели вам не надоело подвергать людей опасности? Ради чего? Ради игры в духе Boys on Paper? Вы ведь тоже играете в эту игру». «Я не верю в нее, как верит Готорн». Она добавила с яростью. «Лучше быть последним жуликом, чем дураком или желторотым тенцом. Зачем вам все это нужно? Разве вас не кормят ваши пылесосы?» «Нет, у меня есть Милли». «А что было бы с вами, если бы не появился Готорн?» Он сделал слабую попытку отшутиться. «Пришлось бы, наверное, жениться на богатой». «А вы могли бы еще раз жениться?» Она твердо решила продолжать серьезный разговор. «Право не знаю», — сказал он. «Ведь Милли не считала бы второй брак законным. А я не могу рисковать уважением дочери». «А что, если нам пойти домой и посидеть у рации?» «Но вы же сами сказали, что не ждете никаких сообщений». «Не раньше, чем через 3 часа», — уклончиво ответил он. «Вероятно, он будет радировать перед посадкой». Как ни странно, ему самому все это начинало действовать на нервы, словно он и вправду ждал какой-то вести от взбудораженного ветром неба. Она сказала, «Вы даете мне слово, что ничего не подстроили?» Он промолчал, и они повернули назад к темному дворцу президента, где со времени последнего покушения президент уже больше не ночевал. Навстречу им, опустив голову, чтобы спрятать лицо от брызг, шел доктор Хассельбахер. Он, видимо, побывал в чудо-баре и теперь брел домой. «Доктор Хассельбахер!» — откликнул его Уормалд. Старик посмотрел на него. На миг Уормалду показалось, что он сейчас от них убежит. «Что случилось, Хассельбахер?» «А это вы, мистер Уормалд. А я как раз о вас думал. Легок, черт на помине!» Он пробовал шутить, но Уормал готов был поклясться, что доктору и в самом деле померещилась нечистая сила. «Вы знакомы с моим секретарем, мисс Северн?» «Как же, день рождения Милли, сифон. Что это вы делаете так поздно, мистер Уормалд?» «Мы ходили ужинать, гуляли. А вы?» «Я тоже». Из необъятного беспокойного неба донесся судорожный рокот мотора. Он усиливался, замирал, потом слился с шумом ветра и моря. «Самолет из Сантьяго», — заметил Хасельбахер. «Но почему так поздно? В Ориенте, наверное, плохая погода». «К вам кто-нибудь должен прийти?» — спросил Вормланд. «Нет, нет, надеюсь, никто не придет. А вы не загляните ко мне с мисс Северн выпить по рюмке?» На стиле похозяйничал в этих комнатах, но теперь картины висели на прежних местах. Стулья из металлических трубок чопорно выстрелились по стенам, как стеснительные гости. Квартира была обряжена, будто покойник в ожидании похорон. Доктор Хассельбахер разлил виски. «Как хорошо, что мистер Уормалд завел себе секретаря», — сказал он. «А ведь помнится, еще недавно вы места себе не находили от беспокойства. Дела вошли неважно. Это новая модель пылесоса. Все меняется». Впервые он заметил фотографию молодого доктора Хассельбахера в офицерской форме времен Первой мировой войны. Может быть, эту карточку сорвали со стены громилы. «Я не знал, что вы служили в армии, Хассельбахер. Когда начиналась война, я бросил свои занятия медициной. Показалось очень уж глупым лечить людей, чтобы их поскорее убили. Надо лечить, чтобы люди жили подольше». «Когда вы уехали из Германии, доктор Хассельбахер?» — спросила Беатриса. «В 1934-м? Нет, я не повинен в том, в чем вы меня подозреваете, юная дама». «Я не это имела в виду». «Тогда простите. Мистер Уормалд вам скажет, было время, когда я не знал, что такое подозрительность». «Хотите послушать музыку?» Он поставил пластинку из Тристана и Изольды. Уормалд подумал о жене, она теперь казалась ему еще менее реальной, чем испанский летчик. И не вызвала мысли ни о любви, ни о смерти, только о Woman's Home Journal, обручательном кольце с бриллиантом и обезболивании родов. Он посмотрел в другой угол комнаты на Беатрису Северн. А вот это принадлежало к тому же миру, что и роковое любовное зелье, беззатратный путь из Ирландии, разлука в лесу. Вдруг доктор Хассельбахер поднялся и выдернул вилку из штепселя. «Простите», — сказал он, — «я жду звонка, а музыка звучит слишком громко». «Вызов больному?» «Не совсем». Он снова разлил виски. «Вы возобновили ваши опыты, Хассельбахер?» «Нет». Он безнадежно оглядел комнату. «Извините, у меня больше нет содовой». «Я не разбавляю», — сказала Беатриса. Она подошла к книжным полкам. «Вы читаете что-нибудь, кроме медицинских книг, доктор Хассельбахер?» «Очень мало. Гейна, Гёта, все только немцев. А вы читаете по-немецки, мисс Северн?» «Нет. Но у вас есть и английские книги». «Я их получил от одного пациента вместо гонорара». «Но, кажется, даже не открывал. Вот ваш бокал, мисс Северн». Она дошла от полок и взяла бокал. «Это ваша родина, доктор Хассельбахер?» Она разглядывала цветную литографию конца прошлого века, висевшую рядом с портретом молодого капитана Хассельбахера. «Там я родился, да. Это крошечный городок. Старые крепостные стены, развалины замка». «Я была в этом городе», — сказала Беатриса, — «перед самой войной, с отцом. Ведь это рядом с Лейпцигом». «Да, мисс Северн», — сказал Хассельбахер, уныло наблюдая за ней, — «это рядом с Лейпцигом». «Надеюсь, русские бы не тронули». Передний раздался телефонный звонок. Доктор Хассельбахер неохотно поднялся. «Извините, мисс Северн», — сказал он. Выйдя в переднюю, он закрыл за собой дверь. «В гостях хорошо, а дома лучше», — сказала Беатриса. «Вы, может, хотите сообщить в Лондон, но я его знаю 15 лет, а здесь он живет уже больше 20. Это старый добряк, мой лучший друг». Открылась дверь и вернулся доктор Хассельбахер. «Простите», — сказал он, — «я что-то неважно себя чувствую. Может быть, вы зайдете послушать музыку в другой раз?» Он тяжело опустился на стул, взял бокал и снова поставил его на место. На лбу его блестели капельки пота. «Но ведь и ночь была сегодня сырая». «Неприятные новости?» — спросил Уормалд. «Да». «Я чем-нибудь могу помочь?» «Вы?» «Нет, вы не можете помочь. Ни вы, ни мисс Северн». «Это больной?» Доктор Хассельбахер покачал головой. Он вынул носовой платок и вытер лоб. «Кто же из нас теперь не больной?» — сказал он. «Мы, пожалуй, пойдем». «Да, ступайте. Я был прав. Людей надо лечить, чтобы они жили подольше». «Не понимаю». «Неужели люди никогда не жили мирно?» — спросил доктор Хассельбахер. «Простите меня. Говорят, что доктора привыкают к смерти, но я, видно, плохой доктор». «Кто-то умер?» «Несчастный случай. Обыкновенный несчастный случай. Всего-навсего несчастный случай. По дороге на аэродром разбилась машина. Один молодой человек». Он вдруг закричал в бешенстве. «Ведь всегда происходит несчастный случай. Повсюду. Вот и все. Наверное, тоже несчастный случай. Он слишком любил выпить». «А его случайно не звали Рауль?» — спросила Беатриса. «Да», — ответил доктор Хассельбахер. «Его звали Рауль».